«Структура государства, откровенно говоря, проблема очень сложная», — тихо сказал премьер. «Конечно, бывают случаи, когда жертв оказывается меньше, если правительство действует, отбросив всякое самолюбие. Однако, опираясь на свой скромный опыт, могу сказать, что и во время войны, и после нее, и на континенте, и внутри страны нарушение порядка приводило к долговременным и большим потерям. Может, вы считаете, что у нас с вами не сходство взглядов, Коно-сан, но я убежден, что роль политики — это роль театральной костюмерной. Мне ясно только одно — действовать нужно, не жалея живота своего, а самолюбие, авторитет. Что ж, ими, вероятно, придется поступиться, ведь случай у нас особый. Огромное значение приобретают взаимоотношения с иностранными государствами, и правительство должно пойти к ним на поклон, если хочет хоть как-то обеспечить японскому народу будущее. Нельзя быть уверенным на 100%, что все пройдет гладко. Нас будут критиковать, поносить, обливать презрением, призывать к ответственности и внутри страны, и за ее пределами. Но я считаю, что мы, как работники костюмерной, обязаны сделать все, что в наших силах. Я прошу вас о сотрудничестве, поскольку сейчас все мы работаем в костюмерной одного театра». Мараката-кун, низкий густой бас, принадлежал главе третьей оппозиционной партии. Это был голос старого политического деятеля и оратора, не раз срывавшийся на львиный рык. «Ты говоришь, политика все равно, что костюмерная для театра. Послевоенное бюрократическое правительство всегда считало, что, действуя по принципу работы костюмерной, можно решить все проблемы. В этом, я думаю, его главная ошибка и причина того, что народ воспринимает политику как нечто мрачное и коварное. Разумеется, в политике нужна и костюмерная. Кроме того, кто-то должен следить за своевременностью всех внешних эффектов, столь необходимых обществу, особенно в таких случаях, как сейчас, когда Отечество в опасности. Здесь требуется герой, спаситель Отечества, сильная личность с несгибаемой волей и решительным характером, способная дать сметенному народу огонек надежды, указать ему путь, поднять его и вытащить из беды. А есть ли такая личность в рядах правящей партии, включая тебя? Обладаешь ли ты той волей и той популярностью, которая позволит тебе стать во главе отряда борцов с невиданным бедствием? Сможешь ли ты это сделать, пусть даже превратившись в Ашура, демона воинственности? Мы с тобой когда-то учились вместе, так что позволь мне быть откровенным. Ты же чиновник, способный, конечно, умеющий не попасть в просак. Но решительности, необходимой для преодоления гигантского бедствия, у тебя нет». «Это следует понимать так, что на роль героя претендуешь ты?» — спросил с натянутой улыбкой премьер. «Ацуми-сан, мне безразлично, ты или кто-то другой будет назначен главой возможного будущего надпартийного народного правительства. Я не считаю себя человеком, наиболее подходящим для этого. Но пока спаситель Отечества не появился, я обязан работать в полную меру своих возможностей. А героя, если он будет нужен, народ найдет сам. Но мне кажется, люди, помня войну, по горло сыты героями, спасающими Отечество. Ведь они на собственной шкуре испытали, до чего довели Японию герои и героизм». «Как бы то ни было, — сказал глава основной оппозиционной партии, — мы просим срочно познакомить наших представителей с планом Д и существующим на сегодняшний день планом эвакуации. Не ждать же сессии парламента, которая начнется через 2 недели». «Разумеется. Мы к этому готовы», — сказал начальник канцелярии. «Как только вы выберете представителей, мы сразу ознакомим вас со всеми данными». «За 2 дня успеете?» — спросил премьер. «Хотя мы предполагаем выждать 2 недели, но ситуация такова, что информация может просочиться в любую минуту. Особую опасность в этом смысле представляют зарубежные страны. Если оттуда начнут поступать какие-нибудь сведения, нам придется немедленно сделать официальное сообщение. Надеюсь на ваше сотрудничество». Премьер поклонился. Когда собравшиеся покидали комнату, кто-то мимоходом шепнул начальнику канцелярии. «Его Величеству еще не докладывали?» Тот быстро обернулся, но так и не понял, кто задал ему этот вопрос. «Видно, европейские биржевики что-то учуяли», — сказал начальник валютного управления Министерства финансов. «На европейские биржи начинают выбрасывать массу японских акций и облигаций. Мы через подставные фирмы стараемся поддержать их курс, покупаем ценные бумаги, но если их количество, поступающее в продажу, будет увеличиваться, это может отразиться на средствах, ассигнованных для покупки золота». «Мне кажется, лучше отдаться ходу событий», — сказал директор одного валютного банка. «Лучше даже пойти на понижение курса. Пусть начнут продавать простые держатели акций. Поддерживать курс, чтобы сохранить тайну, уже не имеет смысла. Надо их принимать, когда рыночные цены станут еще ниже». «А сейчас по какой цене мы их покупаем?» — спросил министр финансов. «Скоро будем брать за 50% номинала». «Нельзя доводить до этого. Лучше остановиться на 55% и прекратить поддержку», — пробормотал министр финансов, «а потом посмотрим, до какого уровня будет продолжаться падение». «А информация о наших закупках золота не просочилась?» — спросил директор японского государственного банка. «Да как сказать», — пожал плечами начальник валютного управления. «Мы-то считали, что действуем очень осторожно, не торопясь, дабы не возбудить подозрений. Однако в ходе покупок, хотя и постепенно, но уже значительно подняли цену на золото. Я не уверен, что причиной выброса на биржу массы японских акций и облигаций не послужила связь между повышением курса европейской валюты, золота, и низким курсом иены по отношению к доллару».